Нас поселили в здании строившегося университета. Стены еще были не оштукатурены, пол бетонный, окна частично забиты досками, частично застекленные. Посреди большой комнаты стояла железная печка с выходящей в окно трубой. В каждую комнату заселили по 5-6 семей. Там мы жили несколько месяцев. Была зима, и мы беспрестанно топили печку, чтобы обогреть большую комнату. Весной нам дали квартиру в только что построенном доме барачного типа. Квартира состояла из комнаты, кухоньки и небольшого коридорчика. Мы испытывали настоящее блаженство от того, что живем отдельно и можем свободно молиться без посторонних. По прибытии в Сталин-Абад всех работоспособных определили на работу. Лиза попала в бригаду штукатуров, а я – подсобником. Мы должны были делать раствор и на носилках подносить каменщикам кирпичи и раствор. Я немного надеялся устроиться куда-нибудь токарем, но это оказалось невозможным. Во-первых, не было документа, подтверждающего, что я владею этой специальностью. Во-вторых, нас устраивали на работу не кто где хотел, а куда посчитает нужным комендатура. Были еще сталинские времена, а мы, спецпереселенцы, невольные люди. В начале марта, когда умер Сталин, нас собрали на траурный митинг. Одна пожилая женщина сильно плакала, приговаривая, что умер родной отец. А я думал, может, в связи с этим что-то изменится, и папе не придется сидеть 25 лет. Конечно, высказывать такие мысли нельзя было, но желать их осуществления никто не мог запретить. С папой мы переписывались, я иногда списывал ему христианские гимны, которые мы пели, но в целом редко писал ему. Если бы я в то время знал, насколько в лагере дороги письма от родных, как понял это позже, то писал бы гораздо чаще. Узнав, что в городе есть община евангельских христиан-баптистов, мама с Лизой побывали на воскресном богослужении. В среду на собрание пошел и я. Только сел в рядах среди мужчин. Ко мне подсела пожилая женщина. «Ты с кем пришел?» – спросила она. «С сестрой». Лиза была старше меня всего на 2 года, но выглядела взрослой, и ее не беспокоили. «Учишься?» – продолжала допрашивать меня ревнительница порядка, установленного властями. «Нет, работаю», — ответил я с надеждой, что это даст мне право остаться. «Но ты малолетка, а малолеткам посещать наше собрание нельзя». Меня это не удивило. Мама говорила, что она слышала, будто детям не разрешают ходить на богослужение. Работать в таком возрасте не запрещалось, причем на тяжелой работе, а слушать о Боге. «Если нельзя, я уйду», — повел я плечом. «Предупреди сестру, что уходишь, чтобы она не беспокоилась». Какая удивительная доброта и заботливость. Христианка предусматривает, что сестра будет волноваться, совершенно забыв о том, что Господь на небесах наблюдает за этим беззаконием. «А когда получу паспорт, можно будет приходить?» – спросил я доверчиво. «Тогда видно будет», – нетерпеливо ответила женщина. И я ушел. У меня не было огорчения. Я не переживал, что моим младшим сестрам и брату тоже не разрешат ходить сюда. Но как горько от всего этого должно быть Господу Иисусу, который ясно сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Позже я узнал, что ни одного меня подобным образом выпроваживали из молитвенного дома. Этого требовал уполномоченный по делам религиозных культов. А верующие, члены церкви, ссылаясь на то, что это необходимо для сохранения собраний, выполняли требования. Слугам Божьим надо помнить, что угодить двум господам невозможно. Угождая безбожнику, мы ни за что не угодим Господу. Открытое собрание с закрытыми дверями для детей, которых любит Иисус Христос, – печальная картина. Сколько детей потеряли верующие родители из-за такой неверности Господу. Почти год я не ходил на собрание, друзей у меня не было, с верующими ребятами не был знаком, а с неверующими не дружил. Днем работал, а вечером делал необходимое по дому, мастерил кое-какую мебель, потому что купить мы не могли из-за нехватки средств. Мама говорила мне, что мужчина должен уметь делать все, что нужно для дома. Любимым занятием для меня было чтение. Духовной литературы в то время мы не имели, и брать ее было негде. Библию мы приобрели на немецком языке, которым я слабо владел. Прочитав 1-2 главы, считал, что выполнил свой долг, и переходил на художественную литературу. Книги брал в городской библиотеке. Чтение того, что можно было найти там, не приближало меня к Богу, а лишь удовлетворяло потребность в чтении. Весной 54 года я снова пошел в молитвенный дом. Мне исполнилось 17 лет, я значительно подрос, и меня не выпроводили. Богослужение стал посещать регулярно. Ко мне никто не подходил, никто не знакомился со мной. Побуду на собрании и домой до следующего воскресенья. Услышав, что есть молодые верующие, я хотел познакомиться с ними, но почему-то на собрании их не видел. Мама тоже очень хотела, чтобы у меня были хорошие друзья, но где их взять? Позже я узнал, что молодежь ходила на вечерние собрания, а я посещал только утренние. Как-то в начале лета, после утреннего богослужения, к Лизе пришли две молодые сестры. Мы как раз обедали. Лиза пригласила их за стол. «Мы зашли только пригласить тебя в горы», — сказала одна из них. «Пойдем, поиграем, попоем с молодежью». «Мы уже ходили, было очень хорошо», — добавила другая. «С удовольствием», — согласилась Лиза. «Садитесь, пообедаем и пойдем». Девушки снова отказались. Они назвали семью, где назначен сбор, и направились к выходу. «Ты тоже можешь пойти с нами, если хочешь», — повернулась ко мне одна из сестер. Либо она заметила желание, которое загорелось у меня, когда слушал их разговор, либо сама старалась приобретать души для Христа. Не знаю. Я очень обрадовался приглашению и пообещал прийти. После обеда мы с Лизой поспешили на место сбора. Увидев, что там одни девушки, я смутился и, не зная, как себя вести, ушел. «Приду позже, когда подойдут ребята», — сказал Лизе. Походив между бараками, я вернулся. Очень хотелось воспользоваться возможностью познакомиться с верующей молодежью. В комнате уже сидели два брата. Мы познакомились. Яша Петерс, высокий парень, старше меня на 1.5 года. Гена Реймер, мой ровесник, но ниже меня ростом. С этого момента началась наша дружба. Еще в Табашаре, когда я ходил на собрание к дяде Давиду, мне хотелось иметь друзей, и я молился об этом Господу. И вот он послал просимое. Нас связала хорошая, здоровая дружба, содействовавшая нашему духовному росту. Мы сохраняли ее в течение всей жизни. В то лето мы каждое воскресенье ходили в горы. Они начинались сразу за городом. Сначала ходили между собраниями, а когда стало очень жарко, после вечернего собрания. Собиралось человек 10-12, иногда немного больше. Это была не вся молодежь общины, а только часть ее. Проводить молодежные собрания не разрешали, и вообще запрещались всякие общения верующих вне молитвенного дома. Не знаю, собиралась ли русская молодежь, а наша группа состояла из немцев, отцы которых в 30-е годы были арестованы и не вернулись домой. Видно, страдания отцов и их верность так отражалась на нас, что мы тянулись к общению. Среди нашей молодежи только некоторые девушки, постарше, были обращенные. Членом церкви еще никто не состоял. Нами никто не занимался, не учил и не наставлял нас. Нам, молодым, хотелось быть вместе, и потому собирались, особо не переживая, что это запрещалось. Мы верили в Бога и потому не хотели жить по-мирски. Кроме тетради со списанными песнями и стихотворениями, у нас никакой литературы не было. Даже Библии на русском языке не было, поэтому мы назидались только пением, которое все любили. В горах мы сначала играли в волейбол или в третий лишний, затем садились в тень и пели христианские гимны. Нам было хорошо вместе. Мы наслаждались горным пейзажем, радовались общению, сознавая, что живем угодной Богу жизнью. Мы видели, что во многом и сильно отличаемся от мирской молодежи, а что следовало бы серьезнее, нам никто не говорил. Отсутствие священного писания тоже сказывалось. Когда кончилось лето и в горах выгорела трава, кустарники покрылись пылью, потому что не было дождя, мы стали собираться у кого-нибудь на квартире. Нашим занятием по-прежнему оставалось пение христианских гимнов. Однажды в молитвенный дом на собрание пришел друг дяди Давида, пятидесятника. После собрания мы поздоровались. Он приехал в Сталин-Абад кому-то в гости. Я пригласил его к себе. По дороге он расспрашивал меня о жизни, давал разные наставления. После обеда, уходя от нас, он оставил адрес местного пятидесятника и посоветовал пообщаться с ним, чтобы получить истинное наставление. Я был в растерянности, понимая, что общение с пятидесятниками разлучит меня с друзьями, чего мне совсем не хотелось. Наряду с этим я думал, что пятидесятничество – верное направление в христианстве, и надо идти этим путем. Во мне происходила борьба, и я все же решил, что истиной надо дорожить больше, чем друзьями, и в один из вечеров после работы пошел разыскивать незнакомого пятидесятника. Друг дяди Давида объяснил мне, как найти дом, но в тот вечер я не нашел нужную улицу и больше не ходил. Через год в гости приехал сам дядя Давид. Мы с ним тоже встретились на собрании. Я пригласил его к себе, и он на короткое время зашел, так как мы жили недалеко от молитвенного дома. К тому времени я уже покаялся и понял, что пятидесятничество – это заблуждение. Идя рядом с дядей Давидом, я беспокоился, что он может увести меня с этого пути, на который я встал через покаяние. Мне было страшно потерять полученное от Бога. Господь видел мою слабость, а также внутренний настрой, и вступился, не позволив дяде Давиду переубеждать меня. Ничего опасного не сказав, он уехал, и его дальнейшая судьба мне неизвестна. Как-то одна сестра пригласила меня к пожилому проповеднику нашей церкви заштукатурить сарай. Я охотно согласился. У Георгия Гордеевича, так звали проповедника, мы поработали 2 вечера. Я делал раствор, а сестра штукатурила. На сарае почему-то не было крыши, и я предложил Георгию Гордеевичу свои услуги. «Ты умеешь это делать?» – удивленно спросил старец. К тому времени я уже работал плотником на стройке и знал, как поставить крышу. «Ну, мы будем очень рады, если ты это сделаешь, и заплатим тебе за работу». Конечно, от платы я наотрез отказался, сознавая свой долг помочь 80-летним старикам. Георгий Гордеевич очень выразительно проповедовал на собраниях, и мы любили его слушать. Дома он переплетал старые Библии и песенники, аккуратно заклеивал все разрывы, разрозненные листочки склеивал попарно и потом блоками сшивал в книгу. Новых книг не было, и потому все очень дорожили старенькими. Несколько дней я делал крышу, и таким образом близко познакомился с этой семьей. С тех пор нередко посещал их и помогал что-нибудь по хозяйству. Например, обрезал виноград. Я сам не умел это делать, но Георгий Гордеевич указывал, какую ветвь и сколько отрезать, и я исполнял его указания. Иисус Христос назвал Небесного Отца виноградарем, который очищает плодоносные ветви и отрезает бесплодные. Работа эта происходит в церкви примерно так же, как у нас с Георгием Гордеевичем. Отец Небесный указывает своим рабам, какую ветвь, то есть какого члена церкви, в чем очистить, а какого отлучить. Видимую сторону этой работы выполняют люди. Как важно внимать указаниям Господа. Только Он может дать верную оценку и ясность, кого крестить, с кем повременить, кого обличить, кого взять на замечание, а кого и отлучить. Георгий Гордеевич играл на скрипке. Однажды я пришел к нему, а у него на столе лежит открытая книга с нотами. «Не представляю, как можно записать на бумаге звуки!» — улыбнулся я, глядя на книгу. «О, это совсем не сложно!» — воскликнул Георгий Гордеевич. «Я научу тебя понимать ноты. Приходи в четверг, начнем заниматься». Вообще-то я не испытывал интереса к нотам и музыке, всего лишь проявил любопытство, поэтому поспешно сказал. «Да нет, мне просто непонятен принцип, а так не хочется утруждать вас». «Ноты надо знать, даже если ты не обладаешь особым музыкальным даром», нетерпящим возражения тоном заявил Георгий Гордеевич. «Приходи, будешь учиться сразу и на скрипке. Так легче усвоить ноты». Домой я шел несколько озабоченным. Свободное время мы проводили с Яшей и Геной вместе. Теперь один вечер в неделю у меня занят. Надо, конечно, сказать им об этом. Музыка интересовала меня гораздо меньше, чем общение с друзьями. Если бы не настойчивость Георгия Гордеевича, я не согласился бы на учебу. Услышав о предложении Георгия Гордеевича, Яша, обладающий особым музыкальным даром, живо заинтересовался. «А что, если мы будем втроем ходить на занятия?» – спросил он с такой радостью, будто уже все решено. «Не знаю. Как-то неудобно навязываться», – пожал я плечами. «Мама уже спрашивала меня, зачем обременять старца, а если еще втроем?» «Какая разница, будешь ты один слушать или трое?» – не отступал Яша. «Хотелось бы научиться музыке, это же хорошее дело». «Мне тоже интереснее с вами», – сказал я, – «но надо сначала спросить Георгия Гордеевича, что он скажет». На том и порешили. Когда я робко заговорил об этом с Георгием Гордеевичем, он вдохновенно сказал: «Это еще лучше, обучать сразу троих. Приходите, будем заниматься один раз в неделю». Так мы стали изучать ноты и учиться играть на скрипке. Понадобился инструмент, и мы решили купить одну скрипку на троих. Затем Яша и Гена купили себе по скрипке, а мне оставили нашу общую. Регулярное общение со старым благовестником положительно влияло на нас. Ноты я понял быстро и легко, а музыкантом так и не стал. Зато Яша на всю жизнь стал и музыкантом, и регентом, но об этом немного позже.